Ее до сих пор смущало то, что произошло в закусочной. Никто об этом, конечно, не знал, разве что Хуан Чикой догадался. Она до сих пор ощущала тепло и легкий зуд. И в голове крутилась одна и та же фраза. Не блондинка она, не сестра и никакая не Камила Дубс. Фраза выскакивала и выскакивала раз за разом. Милдред усмехнулась про себя. «Ага, пытаемся ее истребить», — подумала она. «Какая глупость. Почему не признаться прямо, что ревную?» «Я ревную. Хорошо. Ну и что же меньше я ревную от того, что призналась?» «Нет, не меньше». «Но отец из-за нее выглядел дураком». «Хорошо. Не все ли равно, дурак он или нет?» «Нет, не все равно, когда мы вместе. Стесняюсь перед людьми, что я его дочь, и только...» «Нет, это тоже неправда. Не хочу ехать с ним в Мексику. Прямо слышу все, что он скажет». Ей было неуютно, и тряска тоже не улучшала самочувствие. «Баскетбол», — подумала она, — «это дело». Она напрягла мускулы бедер и подумала о стриженном под ежик студенте инженерного факультета. Она стала вспоминать их роман. Мистер Притчард уже устал и соскучился. Соскучившись, он бывал вполне несносен. Он ягозил. «Края кажутся богатой», — сказал он жене. «Ты знаешь, большую часть овощей для Соединенных Штатов выращивает Калифорния». Миссис Притчард уже слышала, как она будет рассказывать дома о путешествии. «Потом мы ехали и ехали по зеленым полям, поросшим люпином и маками, прямо как в саду. В каком-то странном местечке к нам подсела молодая блондинка, и мужчины вели себя нелепо, даже Элиот. Я потом потешалась над ним неделю». Она напишет об этом в письме. «Но я совершенно уверена, что это бедное размалеванное создание — милейшее и очаровательное существо. Она назвалась медицинской сестрой, но я думаю, что она, вероятно, актриса. Знаете, на маленькие роли. В Голливуде их масса. 38 тысяч зарегистрированных. У них большое агентство по найму. 38 тысяч!» Она слегка кивала. Ей хотелось спать и есть. «Интересно, какие еще нас ждут приключения?» — думала она. Когда миссис Притчард погружалась в мечтания, от мужа это не ускользало. Они достаточно пожили вместе, поэтому он сразу улавливал, что жена не слушает его, и обычно продолжал говорить. Он часто уточнял свои мысли о делах или о политике, излагая их жене, когда она не слушала. У него была цепкая память на цифры и факты. Он знал, сколько приблизительно тонн сахарной свеклы производит долина Салинас. Он где-то прочел об этом и запомнил, хотя цифра была ему совершенно ни к чему. Он считал, что такие сведения полезны, и никогда не задавался вопросом, насколько они полезны и почему. Но сейчас его не тянуло к положительным знаниям. Мощный магнит воздействовал на него сзади. Хотелось обернуться и поглядеть на блондинку. Хотелось сидеть там, откуда ее видно. Позади находились Хортон и Прыщ. Нельзя же просто сесть напротив и глазеть на нее. Миссис Притчард спросила: «Сколько ей, по-твоему, лет?» Вопрос ошеломил его, потому что он размышлял как раз о том же. «Кому сколько лет?» — спросил он. «Этой молодой женщине, молодой блондинке». «А, ей? Почем я знаю?» Ответ прозвучал так грубо, что жена немного растерялась и обиделась. Он увидел это и попытался прикрыть промашку. «Девочки больше понимают про девочек», — сказал он. «Тебе легче угадать, чем мне». «Почему?» «Нет, не знаю. При такой косметике и крашенных волосах трудно сказать. Мне просто интересно. Думаю, что-нибудь от 25 до 30». «А я совершенно себе не представляю», — сказал мистер Притчард. Он посмотрел в окно на приближающиеся холмы. Ладони у него слегка взмокли. Магнит сзади притягивал его. Хотелось оглянуться. «Просто не представляю», — сказал мистер Притчард. «А вот этот молодой Хортон меня заинтересовал. Он молод, у него есть хватка и мысли есть. Нет, этот человек мне по душе. Знаешь, такому нашлось бы место в нашей компании».